Глава 4. Как Луций, король Британии, написал папе Элефтерию, прося сделать его христианином. В год от воплощения Господа 156 власть принял Марк Антонин Вер, 14-й император после Августа, вместе с братом своим Аврелием Коммодом. В это время епископом в Риме был святой муж по имени Элефтерий. И Луций, король Британии, послал ему письмо, выражая желание с его благословения стать христианином. Его благочестивая просьба была удовлетворена, и так жители Британии крепко и нерушимо хранили дарованную им веру в мире и спокойствии до времен правления Диоклетиана.